Среда, 3 апреля. Первое. Люди с синдромом отличника. Ну, знаете таких? Мужик, который пробегает все марафоны. Тетка, которая переплыла Ла-Манш. Все эти люди, которые участвуют в соревнованиях Iron Man и вообще во всем, где можно щегольнуть физической формой. Второе. Умненькие детки. Совсем не обязательно сочинять симфонии и знать, как пишется гипопотома монстра секс-вип-педалиофобия, когда тебе, мать твою, 5. Третье. Миссис Уитекер. Пропал чертов сотейник, а я хотела приготовить жаркое. К пасхальным каникулам написала рецензию на пиксаровский фильм. Понравился он мне примерно так же сильно, как последний мазок с шейки матки. «Какой искрометный юмор, душа моя!» — улыбнулась Клавдия, когда я застала ее за чтением рецензии в принтерном лотке. «Спасибо», — сказала я и послала в ее удаляющуюся спину несколько «В» подряд. «Ну да, вот такая я неприятная». Дейзи Чан по-прежнему убеждена, что по городу разгуливает серийный убийца и в любой момент готов к новому нападению. Никто не мешает ей носиться с этой теорией, потому что ничего невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Она даже придумала для него прозвище. Пока она куда-то отходила, я увидела у нее на мониторе открытый файл на эту тему. И на клавиатуре лежал распечатанный список имен. Ночной охотник. Прохожий мясник. Джо мясник. Джек мясник. Мясник с ножом. Человек с ножом. Человек-нож, хищник, потрошитель из Уэст-Кантри, убийца из Уэст-Кантри, возможно, оперирует ножницами. Руки-ножницы, два кольца, два конца. Ночной злодей, дьявол, монстр, чудовище, исчезающий, призрак, фантом, мрачный жнец. Интересно. Каким из этих прозвищ она решит воспользоваться, если он опять объявится? Лично мне ни одно не нравится. Мелькает даже мысль, не следует ли послать им письмо и как-нибудь себя обозначить, как делал убийца Зодиак. Может, дочь Джека? Или Джилл-потрошительница? Неплохо, кстати. А может, остановлюсь на кликухе «Душистый горошек». Как-то она уже ко мне прилипла.